У Марка, когда он читал Асину исповедь, вся краска сбежала с лица, и затряслись руки. Впрочем, он только перелистал послание, воспаленные глаза отказывались читать строку за строкой. Но, к несчастью, в этом нагромождении поправок и помарок, сквозь которые, вопреки всему, проглядывала суровая прямота обманувшей его женщины, Марку бросились в глаза несколько строк такой уж неприкрытой откровенности, что он света не взвидел. Он зарычал, с остервенением разорвал и скомкал письмо. Ему хотелось, чтобы это была сама Ася, и, наконец, швырнул бумагу в камин и сжег. Потом он всю жизнь жалел, что не дочитал до конца. Теперь уж ему никогда не узнать правды. Дважды Асю исповедоваться не станет. В приложенной к письму записке, благополучно избегнувшей сожжения, она просила прислать ей в гостиницу белье и вещи, которые перечисляла. Или пусть Марк назначит день и час, когда надо прийти за ними самой. Несомненно, Ася в душе питала слабую надежду встретиться с ним, но Марк не пожелал оставить ей никакой надежды. Он содрогался при мысли, что она снова переступит порог его дома. Поспешно собрав требуемые вещи, он решил дать ей еще одну пощечину и вложил в чемодан все ее фотографии. В тот же день с посыльным он отправил вещи на имя госпожи Волковой. Когда Ася открыла чемодан, кровь бросилась ей в лицо. Она вытащила из сумки портмоне, а из него любительский снимок, который всегда носила с собой. Она и Марк в прежние счастливые дни и разорвала фотографию на мелкие кусочки, чтобы разом со всем покончить. А ночью, не в силах уснуть, поднялась и стала собирать обрывки даже под кроватью, среди хлопьев пыли. Однако сложить по-прежнему так и не смогла, слишком уж старательно изорвала она снимок. Все же Ася положила кусочки в конверт, чтобы не поддаться искушению взглянуть на них еще раз, и запечатала его. А Марк отправился в торгпредство. Он собирался надавать пощечин человеку, который загрязнил его семейный очаг. Но там он узнал, что птичка улетела из гнезда, и он остался один на один с своей неутоленной местью и кровожадными помыслами. Между тем Анетта, от которой супруги упорно скрывали свой разрыв, забеспокоилась, почему у нее не бывает Аси, и, наконец, добилась от сына правды. Разговор происходил после ужина в спальне Марка. Малыш спал, может быть, не спал, в соседней комнате, вернее, в алькове, неотделенном дверью. Они сидели друг против друга, облокотившись на письменный стол в кругу света, падавшего от лампы, и старались говорить шепотом. Анетте не потребовалось долгих объяснений. Она оборвала громкие признания сына. Здесь было ни места и ни время их выслушивать и отвечать на них. Она боялась, что мальчик не спит, и не хотела, чтобы Марк дал волю оскорбительным словам, которые готовы были сорваться у него с языка. Надо спасти от крушения все, что еще можно спасти. Она страдала за своего Марка, но как женщина страдала и за Асю. Не поговорив с ней, она не станет целиком оправдывать Марка. Надо выслушать обе стороны. Анетта давно уже опасалась такого финала их любви. И сейчас, когда это случилось, она не столько обвиняла, сколько жалела виновную. Обоих виновных, обе жертвы. Конечно, она не могла сказать Марку того, что думала. Она просто обвела рукой его шею. Оба молчали. Анетта чувствовала, как дрожит у него щека. Больше всего он боялся показать свою слабость. Боялся так, что мать станет его жалеть, скажет: «Мой бедный мальчик, я же тебя предупреждала». И как только он почувствовал, что голос ему не изменит, поспешил холодно и деловито заговорить об устройстве домашних дел. «Анетта возьмет к себе ребенка, квартиру Марк с собой не оставит, завтра он предупредит домовладельца и на время переедет в гостиницу. Мебель может быть сдать на хранение». О Басе разговору не было. Но Анетта напомнила, что следует сперва спросить ее. Марк и слышать об этом не хотел. Он жестко сказал: «Ее больше не существует». Кивнув в сторону алькова, где спал Ваня, Анетта возразила: «Она здесь». Марк стоял на своем. «Она потеряла на него все права». «Никто не может отнять у нее этих прав», — возразила Анетта. «Подумай, если бы кто-нибудь предъявил такое требование мне». Марк отверг возможность такого сравнения. Она ведь сама отреклась от своих прав.